Слушается дело. Гилберта Кита Честертона. Перстень прелюбодеев. Да, это была таинственная история, задумчиво произнес Геффиган. Во всяком случае для меня. Все же в конце концов я ее понял. И когда вам надоест говорить загадками, вы сообщите нам разгадку. Нет, разгадку сообщит Понт, коварно ответил Геффиган. Видите, он уже гордится, что угадал так много, еще не выслушав моей истории. Мистер Понт пожал плечами, а Геффиган заговорил снова более серьезным тоном. Все началось с холостяцкого обеда у лорда Кроума. Мы, собственно, были приглашены не на обед, а на коктейль к его жене. Однако нескольких гостей лорд Кроум попросил остаться и отобедать с ним, в том числе и меня. Но, несмотря на это, общество было избранное. Да, избранное, хотя впечатление создавалось такое, что никто намеренно не подбирал его. Имена гостей были достаточно известны. И все же казалось, что лорд Кроум вспомнил их случайно. Первым, на кого я обратил внимание, был капитан Бленд. Его считают одним из самых блестящих офицеров британской армии. По-моему, он к тому же и самый глупый. Вероятно, это необходимо для каких-то стратегических целей. Он великолепен, как статуя Геракла из золота и слоновой кости. И в военное время примерно так же полезен. Рядом с ним сидел граф Кранц, венгерский ученый и общественный деятель. Он говорит на 27 языках, в том числе на языке философии. Интересно, на каком он беседует с капитаном Блендом? По другую сторону от Кранца сидел офицер примерно того же типа, что и Бленд. Только посмуглее и постройнее. И не такой надутый. Майор Вустер из какого-то бенгальского полка. Лексикон его тоже не слишком богат. Он состоит из одного латинского глагола «поло», «поло», «споло». Я играю в поло, ты играешь в поло, он играет в поло. Или, как отрицательная характеристика, он не играет в поло. Эта игра пришла с Востока. Что-то восточное было и в самом Вустере. Так и видишь, как он словно тигр продирается сквозь джунгли. Я был соседом Вустера, и мы довольно оживленно беседовали. По другую руку от меня сидел сэр Оскар Марвелл, знаменитый театральный деятель, весьма изысканный и величественный, с римским носом и кудрями олимпийца. С ним трудно было найти общий язык. Сэр Оскар Марвелл желал говорить только о сэре Оскаре Марвелле, а других совсем не интересовала эта тема. Еще там был новый помощник министра иностранных дел, Пип Палмер. Весьма сдержанный молодой человек, похожий на бюст императора Августа. Кроме того, в числе гостей находились итальянский певец, я не запомнил его фамилию, и польский дипломат, его фамилию никто не способен запомнить. И глядя на них, я все время твердил про себя: ну и коллекция. Я знаю эту историю, уверенно заявил Уоттон. Шутник-хозяин для забавы собирает у себя самых неподходящих друг другу людей, чтобы послушать, как они ссорятся. Очень хорошо описано у Энтони Беркли в одном из его детективных романов. Нет, сказал Геффиган. По-видимому, это вышло случайно, и Кроум отнюдь не собирался ссорить своих гостей. Напротив, он был чрезвычайно любезным хозяином и, скорее, не давал им поссориться. Так, например, он очень умно завел разговор о фамильных драгоценностях. Все приглашенные, как они ни отличались друг от друга, были сравнительно богатыми людьми из так называемых «хороших семейств», и эта тема представляла более или менее общий интерес. «Какой интересный у вас перстень, лорд Кроун», — учтиво заметил польский дипломат. «Такие перстни обычно очень старинные. Мне кажется, я бы с большим удовольствием носил перстень епископа или еще лучше перстень папы. Но только, знаете, все эти утомительные церемонии, к тому же обед безбрачия, а я...» И он пожал плечами. «Конечно, это неприятно», — угрюмо улыбнулся лорд Кроум. «Что касается перстня, да, с ним связано довольно много интересных событий в нашей семье. Подробно я о нем ничего не знаю, но, несомненно, это 16 век. Не хотите ли посмотреть?» Он снял с пальца массивный перстень с темно-красным камнем и протянул его сидящему рядом поляку. Камень обрамляли рубины необычайной красоты, а в центре его была вырезана эмблема — сердце и роза. Перстень стали передавать из рук в руки, и когда он дошел до меня, я разобрал надпись на старофранцузском языке, что-то вроде «от любящего любимой». «Видимо, это связано с какой-то романтической историей в вашей семье», — предположил венгерский граф. «Должно быть, она произошла в веке XVI. А что это была за история? Вы не знаете?» «Нет», — сказал Кроум, — «но думаю, что перстень связан, как вы предположили, с какой-то семейной драмой». Заговорили о любовных историях XVI века, и вдруг Кроум спросил очень вежливо, не видел ли кто-нибудь из нас, куда делся перстень. «О!» — воскликнул Уортон, захлебнувшись от восторга, словно школьник, разгадавший секрет фокусника. «Я уже все знаю. Совсем как в детективном рассказе. Кольцо исчезло, и решили обыскать всех гостей, а один из них не дал себя обыскать. И у него была на то ужасно романтическая причина». «Вы правы», — сказал Гаффиган. «Правы, но не совсем. Кольцо пропало. Нас обыскали, мы настаивали на этом. Никто не протестовал. И все-таки кольцо исчезло». Гаффиган резко повернулся и положил локоть на спинку кресла. Затем продолжал. «Я и сам об этом подумал. Мне тоже показалось, что все мы персонажи романа, и притом довольно устарелого, с той только разницей, о которой говорил Понт. Конец был не тот. Один роман переходил в другой. Когда перстень исчез, нам уже подали кофе. Весь этот дурацкий обыск занял очень мало времени, и кофе еще не остыл. Но Кроум приказал принести горячий. Мы просили его не беспокоиться, но он все-таки позвал дворецкого, и они довольно долго о чем-то шептались. И как раз в ту минуту, когда Пит Палмер поднес к губам свою чашку, Кроум резко вскочил, и голос его хлестнул нас, как удар бича. «Не пейте, джентльмены!» — крикнул он. «Кофе отравлен!» «Черт знает что!» — перебил Уотсон. «Совсем другой рассказ, Гаффиган. Вы уверены, что это было наяву? Наверное, начитали старых журналов, и в голове у вас все перепуталось. Кто из нас не читал рассказов об отравлениях?» «В данном случае все кончилось куда более странно», — спокойно сказал Гаффиган. «Все мы, конечно, застыли на месте, словно каменные статуи. Только молодой Пит Палмер встал. На его холодном строгом лице не было и тени волнения. И спокойно сказал: „Простите, я не хочу, чтобы мой кофе остыл“». Он залпом осушил свою чашку, и, клянусь богом, лицо его немедленно почернело, точнее, оно прошло гамму каких-то жутких оттенков. Он страшно захрипел и рухнул на пол. Конечно, мы не поверили своим глазам, но венгерский ученый был доктором медицины. Кроме того, вызвали местного врача, и он тоже констатировал смерть. «Вы хотите сказать, — перебил Уотон, — что врачи признали отравление?» Гаффиган покачал головой. «Я хочу сказать, — повторил он, — что они признали смерть». «А чего же он умер, если отравления не было?» «Он умер от удушья, — сказал Гаффиган и нервно вздрогнул». Несколько минут все молчали. Наконец, вот он проговорил: «Я ничего не понимаю. Кто отравил кофе?» «Никто. Кофе не был отравлен», — ответил Гаффиган. «Лорд Кроум просто хотел обследовать наши чашки, пока мы еще к ним не прикасались. Несчастный Пит Палмер положил в свой кофе очень большой кусок сахара. Сахар должен был растаять, но есть вещи, которые не тают». Сэр Хьюберт Уотон уставился в одну точку. Наконец в его глазах засветилась какая-то мысль, трезвая, хотя и несколько запоздалая. «Вы хотите сказать, — начал он, — что Пит Палмер спрятал кольцо в чашке еще до обыска. Другими словами, вором был Пит Палмер. Пит Палмер скончался, серьезно сказал Гаффиган, и мой долг защищать его память. Несомненно, он поступил дурно. Теперь я понимаю это гораздо лучше, чем раньше. Вы можете думать что угодно о его поступке. Многие поступают не лучше, но вором он не был. «Объясните вы, наконец, что все это значит», — вспылил Уоттон. «Нет», — ответил Гаффиган, и внезапно его напряженное состояние сменилось усталостью и ленью. «Я передаю слово мистеру Понду». «Да ведь Понда там не было», — резко сказал Уоттон. «Конечно», — сонно ответил Гаффиган. «Но потому, как он нахмурился, я вижу, что он все знает. А кроме того, я уже наговорился». Он закрыл глаза, и такое безнадежное спокойствие было в его позе, что бедняге Уоттону, совсем сбитому с толку, пришлось обратиться к третьему собеседнику. «Вы правда что-нибудь знаете?» — растерянно спросил он Понда. «Что он имел в виду, когда сказал, что человек, спрятавший кольцо, не был вором?» «Кажется, я в самом деле кое-что угадал», — скромно заметил мистер Понд. «Тайна перстня не в том, куда он исчез, а в том, откуда он взялся». Вот он пристально посмотрел на него и сказал совсем другим тоном: «Продолжайте». И мистер Понд продолжал. «Гаффиган сказал правду. Бедняга Пит Палмер не был вором. Пит Палмер не крал кольца». «Черт возьми!» — взорвался вот он. «Кто же тогда его украл?» «Кольцо украл лорд Кроум», — сказал мистер Понд. Некоторое время все трое молчали. Наконец Гаффиган встал и произнес, сонно потягиваясь: «Я знал, что вы поймете. Но, видите ли, ему пришлось пустить перстень по рукам, чтобы узнать, у кого он его украл». Он помолчал, а потом, как всегда рассудительно и логично, заговорил. «Когда за обедом хозяин показывает гостям какую-нибудь вещь, вы заранее убеждены, что она принадлежит ему или кому-нибудь из его семьи, что это фамильная реликвия, потому что так бывает в книгах. Но лорд Кроум имел в виду нечто куда более дурное и темное, когда так зловеще сказал, что перстень связан с романтической историей в его семье. Лорд Кроум украл кольцо. Он перехватил письмо, адресованное его жене, и нашел там только этот перстень». «Адрес был напечатан на машинке, хотя, конечно, не мог же он знать почерк всех своих знакомых». «Зато он знал старинную надпись, вырезанную на камне, от любящего любимой. Он собрал гостей, чтобы выяснить, кто послал перстень, другими словами, кто его владелец, понимая, что тот попытается вернуть свою собственность, чтобы предотвратить скандал и скрыть улику. Вероятно, того, кто послал письмо, можно назвать негодяем, но не вором». «Не случайно его холодное волевое лицо напоминало маску императора Августа». «Сперва он сделал самое простое и вместе с тем самое благоразумное. Бросил кольцо в черный кофе, притворяясь, что кладет сахар. Так он скрыл его хотя бы ненадолго и мог спокойно подвергнуться обыску». «Когда лорд Кроум крикнул, что кофе отравлен, и все походило уже на кошмар, мы просто присутствовали при последнем отчаянном ходе хозяина, разгадавшего уловку гостя». «Кроум понял, что перстень брошен в одну из чашек, и хотел немедленно их обследовать, но человек с холодным лицом предпочел страшную смерть. Он проглотил перстень и задохнулся, пытаясь сохранить свою тайну, вернее, тайну леди Кроум». «Безумный поступок, но ничего другого ему не оставалось. Во всяком случае, Гаффиган прав, и наша обязанность — защищать от клеветы память несчастного Палмера. Нельзя называть вором джентльмена, который умер, проглотив собственное кольцо». Закончив свою речь, мистер Понт деликатно кашлянул. Сэр Хьюберт Уоттон не сводил с него глаз. Разгадка озадачила его еще больше, чем загадка. Он медленно поднялся. Казалось, он стряхивает с себя дурной сон. «Ну, мне пора», — сказал он со вздохом облегчения. «Надо еще побывать в Сити. Боюсь, что я и так опоздал. Кстати, насколько мне известно, в прессе не было сообщения о самоубийстве Пит Палмера. Во всяком случае, сегодня утром еще не было». «Это случилось вчера вечером», — проговорил Гэффиген, медленно встал с кресла и попрощался с сэром Хьюбертом. «Когда Уоттон ушел, двое других долго молчали, серьезно глядя друг на друга». «Это случилось вчера вечером», — повторил Гэффиген. «Вот почему я сказал, что это связано с тем, что случилось сегодня утром. Сегодня утром я сделал предложение Джоан Варни». «Да», — согласился Понт, — «мне кажется, я понимаю». «И все же я попытаюсь вам объяснить. Знаете ли вы, что смерть бедняги Пит Палмера была еще не самым страшным? Это дошло до меня позднее, когда я был уже в полумиле от проклятого дома. Я понял, почему меня пригласили на обед. Кроум хотел выяснить, кто же был любовником его жены, и для этого тщательно отобрал и попросил остаться на обед самых известных волокит Лондона. И почтил приглашением меня. Я понял, что не смогу с этим жить», — признался Гэффиген. «Поэтому сегодня утром я исповедался». В то сияющее светлое утро, наступившее после ночной грозы, капитан Гэффиген вышел из церкви в маленьком переулке и весело направился к дому, где жили сестры Варни. В садике возле дома он нашел мисс Джоан Варни и сказал ей кое-что весьма важное для них обоих.